Я стараюсь говорить только правду, но так, чтобы эта правда не звучала неприятно. Прекрасно сказано, сударь. Снова очень серьезно сказала государыня. Потом она улыбнулась и продолжала. Какую же пьесу репетировали последнее время у вас в корпусе? Трагедию господина Сумарокова «Синаф и Трувор». И какую же роль вам надлежало играть? Роль Трувора. Ого! Но для того, чтобы сыграть ее должным образом, необходимо испытать на себе действие любви. Знакомо ли оно вам, господин Алексей? На этот вопрос мне трудно вам ответить, государыня. Императрица поглядела весело. А кто будет играть Эльмену? Ее будет играть мадемуазель Зверева. Как удачно! Я слышала, что Зверева нравится вам. Да, государыня. Итак, стрелы Амура все же коснулись вашего сердца. Я рада этому. Императрица взяла шкатулку, достала из нее перламутровую брошку, отделанную золотом, и протянула ее Алексею Григорьевичу. Передайте это от меня в подарок, мадемуазель Зверевой. При дворе был объявлен траур на 2 недели по поводу смерти какого-то короля. Ни балов, ни спектаклей, одни концерты. «Поедемте завтра в Анечков», — сказал однажды Рибас. «Там, как я полагаю, вам удастся увидеться с вашей пассией». Группы кадетов во главе с офицерами приехали в Анечков заранее. Потом появились белые смолянки, предводительствуемые госпожой Делафон. Среди смолянок была и Зверева, но Алеша не нашел предлога, чтобы поговорить с нею наедине. Начался концерт. Игра скрипачей сильно увлекла Алешу. Он откинулся в кресле, закрыл глаза и забыл обо всем на свете. И так было до самого антракта. А в антракте ловкий Рибас отыскал госпожу Делафон и попросил ее привести Звереву. 2 пары, Рибас и госпожа Делафон, Алеша и Зверева, отошли к окну и стали поодаль друг от друга. «О, господин Алексей!» — сказала Зверева вполголоса. «Как я страдала это время от того, что не могла видеть вас! Но ведь это грех, правда? Ведь во время траура нужно думать только о божественном!» «Дорогая мадемуазель!» — отозвался Алеша. «Я совсем не арбитр в вопросах греха, ибо думаю, что я много грешнее вас!» «Что с вами было за это время?» «Я был приглашен в Эрмитаж». «Ах, вы были в Эрмитаже! Пожалуйста, расскажите об этом подробнее». «Я явился туда вместе с его высокопревосходительством Иваном Ивановичем. Государыня была уже там и в совершенном одиночестве». «А как была одета государыня?» «Ой, я право не помню. Что-то довольно обычное». «О чем же был разговор?» «Что-то малосодержательное. Например, о пьесах, которые ставят в корпусе». «А каков вообще Эрмитаж?» Это очень сдержанно убранное помещение из нескольких комнат с большим зимним садом, где поют птицы. Прислуги вовсе нет. В обеденном покое столы, наполненные пищей, поднимаются с нижнего этажа при помощи машин. Ах, как интересно! Зверева всплеснула руками, потом быстро оглянулась кругом и, убедившись, что никто из посторонних на нее не смотрит, подхватила руку Алеши и поцеловала ее. «Оставьте, мадемуазель, ваши дурные манеры», — сказал Алеша, морщись. «Я знаю, что вы этого не одобряете. Но что поделать, если я вас полюбила?» «Могу вас поздравить, мадемуазель. Дело в том, что во время моего разговора с государыней речь шла и о вас. Императрица приказала мне передать вам подарок. Вот он». Алеша вынул из кармана брошку, завернутую в шелковую ленту, и протянул ее Зверевой. В глазах Серафимы блеснул огонек гордости. Зверева тут же нацепила брошку себе на платье, а Алеша слегка пожал руку девушке и отошел от нее. Спустя несколько дней после этой встречи Алексей Григорьевич снова был привезен Бицким в Эрмитаж. Там находились их высочества. Бобринский расшаркался почтительно, поцеловал руку Марии Федоровне, а Павлу Петровичу отвесил принизкий поклон. При этом Бобринский поймал на себе пристальный и тревожный взгляд цесаревича. Этот взгляд говорил: «Уж не плетешь ли ты против меня какую-нибудь интригу?» Алексей Григорьевич простодушно улыбнулся, но Павел посмотрел недоверчиво. Бецкой пригласил гостей осмотреть картины, висевшие по стенам. Все в безмолвии последовали за ним. В блеске свечей с многочисленных полотен на зрителей торжественно важно смотрели боги и герои древности. Алексей Григорьевич, замыкавший шествие, то рассеянно поглядывал на картины, то останавливал свой взгляд на чете их высочеств. Статная Мария Федоровна шла, грациозно опираясь на руку мужа, который был подчеркнуто прямой, как палка. Алексей Григорьевич с грустью думал, что вот он, Бобринский, их обоих любит, а они подозревают его неизвестно в чем. Почему все в мире так несправедливо?